каждый четверг в эфире радио ВК «Автор успеха». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио ВК «Автор успеха» и я, Антон Говядин. В гостях у меня музыкант, лидер группы АЗУ, шоумен, арт-директор Александр Клевцов. Саша, приветствую тебя. Здравствуйте. Саш, ты, как говорится, с корабля на корабль, с эфира авторитетного радио к нам на радио ВК. Только там ты, насколько я понимаю, играл, да? Да, сейчас, да. Сейчас... Но тоже что-то приходилось говорить. Да, да. Замечательно. Саш, у нас программа называется «Автор успеха», и... Но вы тогда обратились по адресу, потому что я тот человек, который успеха добился. Ну, правда, своего. Давай не пред, скажем... Не предвосхищай, да? Не предвосхищай те вопросы, которые я тебе написал. Хорошо. Вот, расскажи, пожалуйста, как, где учился, чем занимался, как к музыке пришел, как давно это произошло и как это повлияло вообще на твою жизнь? Ну, а сколько у нас есть времени? Целый час. Целый час, тогда не успеем. Давай выжмем. Началось все с того, что мне бабушка подарила балалайку. Вот. Но я на нее не обратил внимания. Потом в школе меня ребята заразили Нирваной, а мне нравился Дельфин. И все. Они говорят: Саня, давай делать группу. Я говорю: давай. Они хотели, сделал я. Ну все, со своими одноклассниками было здорово, весело. Наверное, лет 5 точно. Наверное. Хотя не... Ну да, лет 5. Лет 4-5 лет. Мы с ними, с одноклассниками, фигачили. А в каком классе это все началось? Ну, в конце 11-го. В конце 11-го, ну, конечно, да? Когда это самый такой переходный возраст. Угу. А музыкальная школа была у тебя что-то? Да ну, зачем это все? Была же, была лайка на стене, да? Вот была Нирвана, был Дельфин. Это моя музыкальная школа. Ну, с нее начиналось, скажем так. То есть то, что попало в сердце. А потом постепенно начал увлекаться другими музыкальными стилями, группами. И пошло-поехало. Ну и вот свою начал писать. Начиналось все в стиле чайфа. Угу. А сейчас даже не знаю, какой и стиль. Ну, я могу сказать, что я достаточно хорошо знаком с твоим творчеством, мне очень нравится, я хоть и редко, но хожу на твои концерты. Спасибо, это бальзам на душу. Хоть и редко, но хожу на твои концерты, и я прям получаю наслаждение от твоей музыки. Особенно сильно получаю удовольствие от понимания того, что эта музыка не тех товарищей, которые приезжают там, к нам раз в год и что-то там на сцене показывают, а в основном я слушаю там в плеере ВКонтакте, да, а именно то, что это сделано здесь, в Красноярске, причем... Уровень, качество записи, качество исполнения, тексты, музыка, я считаю, что вполне достойно того, чтобы помимо Красноярска об этом, о твоем творчестве знала вся страна. Ну, может быть, после моей смерти. На самом деле, это можно назвать одним, наверное, словом, самобытно, потому что мы особо в тусовке музыкальной, общей российской, там, общей мировой никак не фигурируем. Угу. То есть только чисто локально, а локально вот сами в своей каше и варимся. Угу. Скажи, пожалуйста, были ли попытки активные, чем они увенчались, выхода на там, федеральную сцену, на федеральный уровень? Самая активная попытка, которая была, это спустя почти 15 лет, это съездить просто в Москву и в Питер. Угу. Ну, просто дать концерты. Угу. Потому что вот эти все юношеские желания стать известным, там, это полная ерунда. Угу. То есть это много сил и времени, это превращается в рутину, в работу, и как бы это неинтересно. То есть музыка — это творчество, ты должен заниматься ради удовольствия, там, да, и тогда ты можешь, наверное, принести это удовольствие другим. А когда ты делаешь все с коммерческой точки зрения, ну, тогда нужна бизнес-план. Угу. Вот и все, а я сторонник именно творчества. То есть, ну, я могу делать плохие песни, может быть, кому-то не нравится, ничего страшного, но я их делаю вот именно с подачей не для того, чтобы всем понравилось, а для того, чтобы найти единомышленников. Угу. Расскажи, ты сказал, что вы ездили в столицу выступать, как вы там были приняты? Ага, фишка в том, что конкретно на московскую публику никак. Угу. Москалей и петербуржцев не было практически вообще. То есть приезжали местные, те, кто переехали из Красноярска? Да, было процентов 80-90 красноярцев, которые переехали, и 10% были переезжие из других вообще регионов. Из Иркутска были там товарищи, там, из Иркутской области откуда-то. То есть, ну, вот так вот. Ну, вот представляешь, да? Ага. Это реалии, реалии жизни, реалии нашей активной творческой деятельности. То есть то, что мы приехали туда, там собрали по 100 человек на сольный концерт, ну, говорят, это неплохо. Угу. Ну, я тоже так считаю, потому что, что мы здесь собираем 100 человек, что там собираем 100 человек, есть стабильность. Это, на мой взгляд, успех. Мы не делаем ничего как бы специально такого, чтобы захватить там большую аудиторию, там играть какие-то там другие песни, писать попсовые слова или еще что-то. Мы занимаемся своим делом, и вот конкретно 100 человек, которые активно посещают концерты, это успех. Здорово. А планируются ли вот подобные вылазки, гастроли у вашего коллектива? Ну, хотелось бы, но это стоит денег. А сейчас мы уже, ну, как бы... А если говорить в цифрах, да, например, то наша поездка не окупилась ровно на 50%. Угу. Но, правда, мы, короче, неделю прогуляли. Мы походили по Питеру, заходили в каждое почти заведение и пробовали там что-нибудь горючее, и не только, и съедобное. Поэтому ни в чем себе не отказывали, наверное, поэтому и не окупились. Встретились со всеми теми, кого знали еще по Красноярску, кто туда... Конечно, конечно. Мало того, были такие хорошие девочки, которые вообще вместе с детьми приходили и ходили вместе с нами там и в Эрмитаж, там, и где-то в кафе посидеть. То есть, ну вот, ну, было здорово. Uh-huh. Это было год назад или уже даже два. Наверное, год назад. Uh-huh. Я, кстати, наблюдал, вы, по-моему, слайд-шоу, какие-то видео, свои фрагменты выкладывали в соцсети о той поездке. Ну, фотографии точно были. Да-да, Инстаграм какой-то, ну, что-нибудь такое. Достаточно веселая поездка у вас, так понимаю, там была. Хорошо, скажи, пожалуйста, что ты порекомендуешь тем красноярским коллективам, которые все-таки... внутри себя, скажем, выхаживает вот это самое желание выйти на федеральный уровень, найти какого-то там продюсера, что вообще им делать? Вот они сидят, играют в Красноярске, играют достаточно качественно, профессионально. А что им делать? Вот в Красноярск уперлись. Есть два пути. Первый путь, это самый очевидный для любого молодого музыканта, это ехать в Москву и заниматься активной деятельностью там. Ну, потому что там у нас скопление всех и продюсеров, и людей, но слушателей меньше. Uh-huh. Людей больше, слушателей. Ну, короче, процентное соотношение точно такое же, как и здесь. Uh-huh. А второй путь – это просто активно сейчас использовать интернет. Mm-hmm. То есть можно быть известным хоть на весь мир, если ты активно туда вкладываешь деньги, силы. То есть сейчас творчеством, ну, тяжело с творчеством, тяжело, mm-hmm. потому что выход есть, все, кто способен, те выкладывают все в радио VK. Спасибо. Очень жаль, что я, конечно, без гитары, например, я бы что-нибудь спел. Хотя мы можем с тобой акапелла, да? С удовольствием, тем более, что я в машине от души так твои песни покрикиваю, народ в пробках так смотрит, кто-то удивляется, кто-то улыбается, а кто-то даже подпевает, если это летом, если человек знаком с твоим творчеством, хотя таких я знаю точно в Красноярске немало, я так понимаю, счетчики какие-то на количество прослушиваний, ну, как-то мониторишь или... Не интересуюсь, это, знаешь, это такое самолюбие, да? Ну, почему? Вот есть реальный показатель, да, вот у нас был вчера концерт, угу. на него пришло там около 100 человек. То есть вот и все. Это самый реальный показатель, потому что все остальные могут слушать в Австралии, там, я не знаю, где угодно. Когда мы только в 2003 году записали первую свою работу, скажем так, ну, мы были молодые, качество записи хромало, и вот я был модемный интернет, и я через модем там вышел, значит, забил в поисковике группу Азу, и первое, что я там читаю, что фу, там типа группа Азу, вообще, мне не нравится. Uh-huh. А потом смотрю в личный, в профиль захожу этого человека. Это молодой человек, он живет в Тель-Авиве. Угу. Я говорю, да господи, в Тель-Авиве можешь поливать. Мне вспомнился фильм «Джей Молчаливый Боб», где они также залезли в профиль, услышали, почитали, точнее, отзывы о своих комиксах. И все заработанные деньги решили потратить на то, чтобы изрядно поколотить всех тех, кто негативные отзывы написал. Ну, такая забавная утопия. Хорошо. В Москву обязательно переезжать? Или можно все-таки из Красноярска стать, скажем, федеральной звездой? Как, насколько я понимаю, вот такие коллективы, как «Алоэ Вера», они, по-моему, так же, как жили в Екатеринбурге, так нет, и живут. Нет, ошибаешься. Я ошибаюсь, ошибаешься, да. Это когда группа доходит до какого-то определенного уровня. Даже возьми ту же Диану Арбенину. Uh-huh. Если я не ошибаюсь, про нее как раз сейчас речь. Они же вот в Питере жили, И uh-huh. они говорят, фотосъемка, там что-то еще, это все надо мотаться. Они взяли и переехали в Москву. Чьи тоже москвичи? Или ты не знаешь? Нет, не знаю. Ага, ну, по-моему, когда они в Красноярск приезжали, у нас один из ведущих только сказал, он говорит, ну, а теперь концерт наших известных московских гостей. Выходит Чигараков такой со сцены, говорит, вы, говорит, ведущему передайте, что чуваки, мы из Питера. Вот. Ну, вот такие реалии сейчас жизни, да. Вся движуха там, я считаю, это неправильно, и если говорить с политической точки зрения, это вообще кардинально неправильно. Когда центр вселенной находится, короче, очень разрознено все. Если бы было несколько у нас хотя бы таких, вот есть Москва, Санкт-Петербург, там, да, но в Питере нет такого движения денежных средств, там, движения работы, там, да, то есть уровень жизни, там, да. Если бы это было в каждом городе, миллионники хотя бы, то вся страна бы поднялась вообще. Что делать-то? Что делать? Поставить цели, добиваться ее. Я себе поставил цель, я задувал свечи там, или ел счастливый билет и сказал, я хочу работать вот музыкой, хочу музыкой. Ну, вот так и до сих пор. Вот, у меня 30, сколько там мне? 31, 32 будет. Я из них половину жизни занимаюсь музыкой. И ничем другим. Автор успеха. В студии по-прежнему Александр Клевцов. Саш, для меня каждый раз большое открытие встречать красноярских музыкантов, ну, так скажем, в миру. Да? У лидера озонового слоя, насколько я понимаю, есть или был раньше автосервис. Я не удивлен. Да, гитарист Рокфеллерс, экономист. Вот это тоже не удивлен. Да. Это говорит как о музыке, так и о человеке. Вот, скажи, разве полноценно зарабатывать только своим талантом, только музыке, ну, не выходя, скажем, за грани, за рамки вот музыкальной сферы, разве обязательно чем-то на стороне заниматься? Потому что, смотря какой аппетит, смотря что ты любишь поесть. Если ты любишь пармезан, ну... И живи в Италии. Мне моих денег, я занимаюсь только музыкой, практически хватает. Мне хватало их за глаза, когда я был еще не женат, и у меня не было троих детей, понимаешь? Тогда мне их хватало. Но сейчас вот немножко уже не хватает. Но у меня аппетиты не такие. Для меня деньги — это, ну, ерунда. То есть и все эти цели можно добиться самому, то есть без денег там, да? Ну, кроме, например, там, путешествий. Ну и путешествуют люди там, да, он... Тоже без денег, да, да. Есть случаи. Очень много. Сейчас моих знакомых очень много ездят практически без денег и получают удовольствие от жизни. Вот у них такая цель. Ну вот музыкой заниматься вообще легко. Поумерь свои аппетиты и живи, ну, как истинный отшельник. У тех людей, кто имеет основной доход где-то в другом месте, как думаешь, ну, лично из твоих знакомых, да, музыкантов, все-таки душа где? Душа, она и желание все-таки музыка или тот самый основной вид деятельности? Ну, когда человек подписывает договор с дьяволом, он что-то продает же, правильно? Так же и тут. Ну, человек сделал свой выбор, но хочет на два стула сесть. Uh-huh. То есть, ну, там, с пиками и с музыкой. Uh-huh. Но невозможно сидеть на двух стульях. То есть, ты все равно будешь наполовину где-то. Ну, вот так же взять пример, например, популярной там относительно группы Animal Jazz, да? Mm-hmm. Ребята тоже все побросали и решили заниматься музыкой, и все побросали свои работы, и репетировали очень много и долго, и писали, и, мне кажется, писали свои лучшие песни как раз в тот момент, вот. Рискнули, но они находились в Санкт-Петербурге, там все равно немножко попроще. И время было, знаешь, попроще, потому что сейчас массовое такое вот... Короче, массовый поток информации слишком, слишком огромный. То есть выходит каждую минуту по 2 миллиона, что ли, видеороликов там на Ютубе. То есть, ну там, каждую минуту. То есть, что-то там вообще сумасшедшие цифры. Сколько зарабатывают музыканты и на чем они могут зарабатывать вообще? Ну, кроме, очевидно, своих выступлений. Я только своими выступлениями и немножко зарабатываю. Вообще, не хочу рассматривать каверовые проекты, потому что это... Я очень редко в своей жизни встречал хороший каверовый коллектив. То есть тот, который делает это честно, искренне, то есть кто верит в то, что он делает, в основном это просто вот такие, знаешь, куртизанки. Да в обиду им будет сказано. Пусть они задумаются о том, что они делают. То есть берут верхний слой информации, просто то, что играет по радио, и дают это людям, не пропустив через себя, не получая удовольствия от этого. Ну, то есть просто как приемник. А в чем смысл тогда, друг? Зачем ты вообще это взял? Вспомни свою там юношескую мечту, вспомни все это, занимайся нормальным делом, рисуй картины, там, пиши музыку. Ну или пропускай через себя и делай хорошие кавера там какие-то, да, то есть то, что тебе нравится. Прививай людям вкус, в конце концов, то есть делись своей информацией, собой. Да репетируй ты хотя бы, да. Ну хотя бы, да. Кстати, репетировать вообще не обязательно. Ну, я так понимаю, что основной рынок, я имею в виду основной вот финансовый мешок, он как раз и состоит из каверов, потому что я так понимаю, что самое востребованное, ну вот сейчас в красноярских заведениях, это именно кавера. Нет, ты ошибаешься. Востребовано. Вот это тоже неправильная политика там арт-директоров, там владельцев, да, они тоже берут только поверхности все. На самом деле, пригласи классный коллектив, который собирает много народу там, да, и сделай отличную вечеринку. Ну, у нас и коллективы в последнее время обленились, поэтому они считают его из-за вот таких вот... То есть это круговая порука. Из-за таких вот организаторов, да, коллективы обленились собирать свою аудиторию. То есть они думают, вот меня позвали в это заведение, я приду, отработаю там, и там точно будет, то есть, публика. И это неправильно. Друг, ты занимаешься музыкой, да, то есть ты не занимаешься клубом. Ты занимайся музыкой, то есть твоя задача дать людям, позвать с собой людей, там, да, своих там, друзей, фанатов, поклонников и дать им то, что они хотят. А это просто место, стены. Ты можешь это делать дома, можешь делать вот... На улице, да? На улице. На улице, кстати, да. У нас отвратительное качество уличных музыкантов, что тоже усугубляет отношение людей к музыке. То есть это глобальный вопрос. Красноярска, например, в частности, ну и вообще периферийных городов. Ты идешь по улице, и отвратительно играет и поет чувак. Ужасно, беспонтово. Что они все такие. Вот и все, и плохое отношение к местному музыканту. Поэтому прежде чем, чувак, ты возьмешь гитару и пойдешь на улицу, потрудись, пожалуйста. Сделай так, чтобы люди... ты не подходил к ним с шляпой, там, а они сами хотели тебе дать вообще все, ключи от квартиры. Здорово. Саш, скажи, пожалуйста, вот чувак талантливый, играет на гитаре дома, родственникам нравится, хочет выйти на площадку, ну, на какую-то, и уже попробовать для зрителей что-то поиграть. Не для своих там родственников и друзей ближайших, а именно для зрителей. Что ему делать? Куда обращаться? Кому идти? На данном этапе можно обратиться в какое-нибудь маленькое-маленькое заведение на 20 посадочных мест и собрать всех родственников и соседей. И все. И родственники и соседи в следующий раз, если это будет классно, позовут своих друзей. Ну, так и как бы все начинают. То есть это набор аудитории, то есть ты предлагаешь им, но ты должен сам это организовать там, да, ну или взять как продюсера, там, менеджера. Все вот эти вот страшные слова, на самом деле, не несущие за собой сейчас никакого смысла. Потому что лучше всего... Единственный минус музыканта, который занимается организацией, это то, что во время выступления он не может заниматься организацией. Это раз. А второе, что он недооценивает, неправильно оценивает себя, скажем так. Либо слишком хорошо себя оценивает, либо слишком плохо, как я, например. Угу. Слишком дешево. Или слишком дорого, неоправданно. То есть нужно понимать немножко кухню. То есть куда, вот, например, деньги за билет, да? Там, куда уходят эти деньги? Часть уходит там музыканту, часть уходит на свет, на воду заведения, например. Ну, он просто на какие-то банальные... Ну, вот в унитаз вода уходит. Представляешь, что человек сходило, сколько пролилось воды на счетчике. То есть все вот эти вот нюансы, они говорят зарплату, там, начиная от охранника, заканчивая посудомойкой, там, ну, то есть вот такие вот вещи. Нужно это тоже понимать и понимать, знать себе цену и труд, ценить труд других людей, которые тебя окружают. Хорошо. А есть опыт... вообще, я, честно говоря, с таким понятием, как красноярский продюсер, ну, сталкивался, наверное, чуть меньше, чем ни разу. Вот, а есть те люди в Красноярске или организации, которые занимаются продвижением групп в рамках, скажем, Красноярска, и те люди и те организации, которые занимаются профессионально вытаскиванием на федеральный уровень каких-то групп, коллективов? Ну, такие попытки были всегда. Ко мне подходили в 2003 году там люди, я сделаю из вас звезду. Я говорю, не надо, спасибо, из меня ничего не делать. Но в итоге правильно я говорил. То есть это человек, который не может построить собственную жизнь, там, да, а хочет сделать успех для другого человека. Я понимаю, что он воодушевлен там, нашим выступлением, там, моей там, лирикой, не знаю, музыкой. Вот, но этого мало. Ты должен быть хорошим организатором, ты должен понимать, как делается тот же самый бизнес, потому что музыка всегда это бизнес был. Сначала протест, потом бизнес. Вот так. Ну, рок, рок-музыка, я за другую, конечно, говорить не буду. Там у каждой музыки, у каждой своя культура, там своя, своя история. Вот так. Хорошо. Многие красноярские, да, исполнители и твои знакомые, друзья все-таки рискнули, решили, переехали. У кого-то что-то получилось, а кто-то, ну, как здесь работал программистом 1С, так и в Москве, там, в Питере продолжает работать программистом 1С. Скажи, кто реально пробился из твоих знакомых или, по крайней мере, сделал шаг в этом отношении уже сейчас или в прошлом? Ну, там повсеместно делают шаги кто-то как-то делает шаги. Но зачастую, ну, если смотреть там в каком-то процентном соотношении, например, то 80% просто приехали, развалились и стали бухгалтерами, там, да, ну, утрированно говоря, работниками морга. Каждый свое находит, да. Как это шутка, да? Что-то патологоанатом... даже после своей смерти поехал, да, на свою работу. Ну да, да, смешно. Ну вот, в общем, эти люди делают, там кто-то занимается, но конкретно тем творчеством, которое они занимались здесь, они не занимаются. То есть они приезжают туда, и, может быть, какой-то гитарист становится гитаристом какой-то другой группы. Там, то есть так вот. Когда начинают жить вместе, никогда не живите вместе, если вы не муж и жена. То есть начинают жить вместе, все, разосрались, извиняюсь за выражение, да, пересорились, и все, и разошлись, и ни музыки тебе, и по толкам ни друзей, ни Москвы, или там какого-то столицы. Теперь минутка оптимизма, потому что много тобой было сказано до этого, такой пессимистичный характер немножко несет, ну а хорошие, живые, натуральные примеры, когда действительно из Красноярска народ уехал и чего-то там добился, у тебя есть на твоей памяти, можешь кого-то, ну, привести пример? Я не считаю, что это успех. В этом проблема. Они поменяли шило на мыло просто, и все. То есть задача какая? Вот каждый ставит себе задачу. У меня мой успех, задача, да, это жить в любом месте, неважно, в этом мире, и заниматься музыкой, чтобы вот на нее приходило то количество человек, которое бы мне, ну, то есть на которое я заслуживаю. И все. То есть вот приходят люди, за что им большое спасибо, да, кому нравится. Но у меня концерты действительно проходят, то есть, ну, весело довольно-таки. Хоть и там грустные песни, пессимистичные, но вот. А так, ну вот я говорю, там, Коля там, например, играл там с Агинашвили. Коля, группа Хартахана здесь красноярская была, туда переехали. Я слушал, да, ага. По студенчеству. Очень прям, он, перспективная, на мой взгляд, казалось. Да, он гитарист там был у Веры Полосковой, которая там, ну, да, с ней даже приехал в Красноярск, то есть как бы все. Ну, какой это успех? Ну, тоже относительный, да. Uh-huh. Кто бы там супер-супер, но это должен быть человек такой, то есть кто там, Метроль там, я не знаю, ну, кто-то mm-hmm. такого уровня. Такого, конечно, у нас никто особо не достиг. Да. Вряд ли можно представить себе музыкантов, по инициативе которых или благодаря которым у нас появляется новая купюра, да, Владивосток 2000. Это вообще для меня это, конечно, большой шок. Но я так понимаю, что Илья Лагутенко, он уже из разряда музыкантов перешел в нечто иное, там, общественный деятель, там, благотворитель и так далее. То есть личность на самом деле легендарная. Ну, то да. есть я правильно понимаю, что для тебя успех — это не переезд на Конечно. Запад, не переезд в столицу, не звездность в мировом уровне. Для тебя успех — это... Делать свое дело. Uh-huh. Вот прикинь, я такой весь успешный, такой Скорпионс, там, я не знаю, там, Мумитролиус, кто угодно, представь. Uh-huh. Делаю свой концерт, а на него никто не приходит. Такое, ну, как бы, такое возможно. Uh-huh. Возможно. Uh-huh. То есть многие отменяют туры там, потому что, ну, нет интереса у людей. И какое тогда разочарование. А так-то и есть никто. Есть никто, и все. Вот, никто не пришел. Ну и бог с ним. Следующий... Для барменов отыграю. Да-да, в следующий раз сделаю. Ну вот, а люди стараются, понимаешь, они тратят всю свою энергию на это. И в чем проблема успеха, да, вот этого именно мирового, там какое-то признание в том, что от тебя потом начинают требовать. Слушатель mm-hmm. начинает требовать. О, там, Цой уже не тот, mm-hmm. да, например. То есть, также они все люди, я сам к этим людям отношусь, например, там, новый альбом «Пятница», да, mm-hmm. Он, конечно, хороший, классный, mm-hmm. но он не тот, который бы я хотел, потому что мне нравится старенькое, понимаешь, вот это. И все так, вот будет у них концерт, все будут просить, давай там «Солдата», там, «Такидал» и прочее. Mm-hmm. Ну, вот так. Только ярые фанаты, то есть, ну, а ярых фанатов зачастую, то есть, если 3000 народа на Олимпийске, то ярые фанаты — это 150 человек, которые возле сцены там прям, да, угу. с утра, то есть процент маленький. Для людей надо стараться. У меня мечта, прям, наверное, несбыточная мечта, чтобы кто-нибудь из нас, я имею в виду из нас, к музыкантам, к которым я с недавних пор тоже отношусь, собрали Ярыгина. Ну вот, я так понимаю, из наших красноярских коллективов может позволить себе, ну, не, если не Ярыгина, то БКЗ, это, наверное, группа Яхант. Кто еще может быть? Ну, не знаю, я делал концерт, получается, такой, типа, большой. Угу. Ну, не скажу, что это был успех, но на 600 мест угу. пришло около 400. Угу. То есть, ну, я потратил очень много сил и денег на это. У меня, кстати, ощущение, что я даже его видел в записи, ну, в смысле, да, видеозаписи, да. Там съемка была, да? Да, там несколько камер, квадрокоптер, экраны и так далее. Да-да-да. По-моему, он был в виде, в формате шоу, такого связанного с какой-то театральной постановкой, костюмированной. Ну, это чисто наши идеи были, просто воплотины, ага. там, то есть какой-то акт повешения был, потому что там да, девочка такая танцевала, что-то типа балерины. То есть какой-то мим там и прочие вещи. Угу. Через несколько... Да, спасибо, Саш. Через несколько секунд мы с вами вернемся в эфир. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293 31 77. 4 марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта, 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Хочу вас пригласить на очень полезное и интересное мероприятие. Игродень. Игродень – это отдых всей семьей, а также поддержка особых проектов. 26 февраля в Центре экстремального спорта «Спортекс» с 12 до 17 часов будут представлены локации – военные, спортивные, туристические, танцевальные, робототехнические и детские. Вход бесплатный. Мы вас очень ждем! Автор успеха. В эфире радио ВК, программа «Автор успеха». Я Антон Грядин, со мной в гостях лидер группы АЗУ, музыкант, шоумен, арт-директор ночного клуба «Эра» Александр Клевцов. Саш, вопрос у меня к тебе такой. Я знаю, что ты еще какое-то время назад выкладывал свои треки на iTunes, там, в Google Play. Было такое? Ну, на iTunes было, да, но это все неудачный опыт. В России это бесполезная фигня. Ну, по крайней мере, когда ты на уровне таком локальном. То есть мы выложили, ну, я не знаю, сколько, может быть, 50 было скачиваний. Ну, сколько там стоило? По-моему, даже стоило так гроши какие-то, 18 рублей песня. Люди не привыкли платить за музыку. Вот, они раньше привыкали, но ты, ну, вспомни времена, когда там покупали CD-диски, на которых было по 800 там песен, ну, утрированно говоря. То есть MP3 когда появились. А когда CD, ну да, тоже были веселые времена. Ну, сам процесс этот насколько сложен? Я так понимаю, простой достаточно или наоборот, пришлось попариться? Выложить? Честно сказать, технически я этим не занимался. То есть это не то, чтобы я не дружу с компьютером, но не люблю с ним связываться, потому что он бездушная машина. Не в обиду ему будет сказано. Я предпочитаю разговаривать там с людьми, особенно с женщинами, с девушками. Мы с ними находим общий язык. Скажи, пожалуйста, диск выпустить именно физический носитель? Сейчас это бесполезное занятие вообще. Сейчас вот есть социальные сети, YouTube. YouTube, кстати, лучше, чем там, потому что если ты сделаешь видеоряд хороший, то есть визуализируешь его, то он быстрее будет как бы популярнее. Потому что продвижение конкретно своего трека в том же ВКонтакте, например, да, он гораздо, ну, технически сложнее. То есть там нет статистики прослушивания, например, да, как на каких-нибудь видеохостингах, где показано, то есть если у тебя много просмотров, значит, в топ идет. Но тут, по-моему, такого нет у нас. Ну, может быть, есть, конечно, но в топы попадает. Ну, ты сам понимаешь, что. То, что там... Гамнам стайл. Ну да, да. Кстати, мне вообще этот вроде как кажется достаточно просто, да, сделать какой-то контент, выложить и сидеть, надеяться на чудо, что у тебя там будет миллион репостов, а на самом деле, по-моему, нифига. Не, это все сейчас вот так же, как и раньше, продюсерство, то есть вкладывание денег. Это вообще не мудрёный процесс, то есть чтобы просто прорекламировать свой продукт и все, и поставить его на видное место. Ну, намазолить глаза, там тот же Gangnam Style, там, да, тот же Bruno Mars с этим, с Марком Uptown Funk. Это все хорошая, грамотная работа. Я не скажу, что песни плохие. То есть Gangnam Style веселый, там, да, Uptown Funk вообще шедевральная вещь. Но это работа именно вот финансовая большая. То есть ты хочешь сказать, что это не случайность ни в коем разе, это именно результат такого плотного труда по продвижению? Конечно, конечно. Вот смотри, если мы возьмем какой-нибудь популярный китайский коллектив, да, он мог, они бы все были в топах всегда, так же, как и там индийский, да, например. Потому что там людей-то сколько, миллиардов. То есть чисто по количеству хотя бы. Но это не происходит, потому что никто не вкладывает в это деньги, да, там, то есть на мировой уровень, может быть, поэтому. Может быть, потому что их сдерживают, потому что реально, то есть одна деревенька какая-нибудь маленькая, 10 миллионов человек, все равно, то есть даже если ты скажешь, что привет, я группа Зимбабве, например, да, из маленькой там провинции Китая, если посмотрит тебя вся провинция, только потому что ты их там сосед. Ты будешь в топах. Кстати, да. Насколько я помню, Псай, да, по-моему, и благодаря нему YouTube перепрограммировал YouTube, потому что у него вроде как счетчик работал до 999 миллионов, а это вроде как первый ролик, который посмотрел там больше миллиарда. Не человека, наверное, больше миллиарда раз. Все-таки. Ну да. Потому что я... Ну это же должны быть разные IP, наверное, скорее всего. Хотя я не знаю, как там действует счетчик, я, видишь, в технике не очень силен. Наверное, все-таки количество просмотров, потому что я с удовольствием первые разы его пересмотрел, а последние разы уже такой, знаешь, чисто такой с аналитической точки зрения. Так, и что же тут прикольного? Ну, видишь, тенденция какая. Например, возьми группу Санкт-Петербург, да? Ну, в смысле, Ленинград. У них сейчас тенденция все на видеоролики, да, все упор на это. Хорошего режиссера сняли, хороший клип на песню-то, ну, не то, не то пальто. Думаешь, не то, да? Ну, конечно, ну, Лабутенов больше нет. Угу. То есть, ну, вот песни так себе, да, Шнурова там практически нет, а есть вот только вот продакшн такой, хороший продакшн. Взять другую... На концерт его, кстати, ходил? Нет. Не получается у меня ходить на концерты, особенно тех коллективов, которые я не очень люблю. Продолжай, если взять. Я тебя просто с Санкт-Петербургом, так сказать, перебил. А я уже забыл, о чем хотел сказать. Ну, наверное, было не так важно. Хорошо. Скажи, в соцсетях каким образом? Сам себя продвигаешь или кто-то ведет все-таки страницу, друзья, знакомые, товарищи? Вот тут тоже такой вопрос не по адресу, знаешь. Ну, ты просто до этого говорил, что не ты этим занимаешься. Вопрос, кто? Тут проблема в том, что никто сейчас этим не занимается. Это тяжелый труд. Это должны быть мозги совсем в другую сторону повернуты. То есть на привлечение внимания, на ведение страницы и поддерживание интереса к ней. Не могу я так себя. Ну, то есть я не продюсер, я музыкант. Я запишу песню, выложу там, да. Как что-то сработает, да. Может быть, как песня, что-то сработает, как видеоряд. Но это все я делаю чисто от души и творчески. То есть, ну, нет такого прагматичного подхода. А ведение страниц это очень тяжелый труд. Надо все время думать об этом, держать аудиторию, да. Но зачем мне интернет-аудитория? То есть, ну, я не хочу быть как бы широкого потребления. Все равно кто-то должен найти, как-то разобраться. Вот мы ездили в Москву, например, у нас была Москва сначала, потом Санкт-Петербург. Дали концерт, подошли люди, сказали, вот мы там из Братска, по-моему, да, или откуда-то, то есть из Иркутской области. Слушаем вас давно. Да. Приятно. А другие чуваки там подошли, сказали, классный был концерт, мы увидимся с вами в Санкт-Петербурге. И правда приехали, короче, с нами, может быть, даже на одном поезде в Питер, и мы давали концерт им второй раз. Вот так вот. То есть люди проехали там почти 1000 километров, только чтобы еще раз послушать живой концерт. Ну и они были разные. То есть, может быть, даже если и песни одни и те же, но сама атмосфера, все это всегда разное. Кто позвал в Москву? Сами по своей инициативе туда? Нет, нам помогли друзья. То есть просто помогли организовать. По их инициативе вы туда поехали или по своей? Ну, по общей. То есть, ну, как-то, ну, вот просто так совпало, что ребята начали заниматься букингом, там, какими-то такими организационными вопросами. Mm-hmm. И вот. Они нам помогли все организовать. Mm-hmm. Смотри. Бесплатно. Ну, я так понимаю, проживание там все, да? Нет, это все было за деньги, в смысле, мы им не платили конкретно, мы им платили обнимашками и респектухой. Ну и своим шоу, естественно. Да, они-то видели это шоу 100 раз. Они как раз вот занимались организационными вопросами, типа кто-то сидел на кассе, там кто-то что-то там такое. Вот так вот. Ну, им огромный вообще поклон. То есть им спасибо за то, что они сделали это. Мне безумно интересно самому наблюдать за прогрессом, за твоего творчества, коллектива. Я помню еще тебя на сцене старого рок-джаз-кафе, прыгающим, бьющимся головой там, об лампы, разбивающим даже эти лампы. Вот во что сейчас ты вырос, а в плане того, что смотришь на тебя на сцене и уже не драйвом, не столько своим драйвом привлекаешь, сколько вот этой вот уверенностью на сцене. То есть я... И тогда мне казалось твое сценическое поведение очень профессиональным, ну, относительно той музыки, которую ты играешь. Сейчас оно, мне кажется, еще больше профессиональное, просто ты набрался какой-то мудрости. Ну и, в общем-то, поэтому... Ну и вот эта вот прямолинейность, вот эта вот, я не знаю, как это назвать... упрямость, что ты все-таки не бросаешь это дело, несмотря на всякие... Да, мы только сегодня разговаривали об одном человеке, ну, я не буду его называть, но вот обсуждали там с Димой, с басистом группы Азу. Он говорит, типа, петь не умеет, но харизматичный. Я говорю, а что такое харизма? Он говорит, ну, уверенный в себе. Ну, я говорю, ну, так он петь не умеет, но, видишь, чересчур уверенный в себе. То есть, ну, это простой вообще способ... Быть себе уверенным. Понимаешь, то есть, ну, это надо воспитать в себе, и все. А вот самоуверенных не люблю. Петь не умеет, а типа харизма. Ну, вот. Так и вывозит. Когда желание распиариться превышает качество самой основы, да? Ну, да, да. То есть, ты будь вот на... Постарайся гармонировать, да, там, вот это вот. Варьировать. Я вот... Мне тяжело, это тоже дается. Я себя всегда как бы, ну, ценю ниже, чем я есть, там, да, там дешевле, скажем так. Ну, вот я живу с этим в гармонии, и все. То есть я не могу попросить какой-нибудь нормальный гонорар, там, да, например, за шоу. То есть, ну, я понимаю, что ну, это не как бы не мое. Вот хотелось бы, конечно, я там менеджера, но я ни разу не повстречал действительно заинтересованного человека. То есть, кто бы хотел. Ну, а смотри, хорошо. Все-таки тебя слушают за пределами Красноярска. Я больше того скажу, любой, наверное, коллектив, кто делает свой собственный контент, ну, в какие-то базы данных попадает, сайты там есть, которые, ну, помимо ВКонтакте, как раз аккумулируют на себя весь этот новый контент. Я так понимаю, этот какой-то контент кто-то прослушивает, да? И вот скажи мне, пожалуйста, если на тебя наткнется, ну, на твой контент, тебе позвонит человек, которого, ну, которому, скажем, ты можешь доверять, может быть, которого ты знаешь в плане продюсера. Вот поедешь за ним или нет? Ну, к Максу Фадееву поехал. А так, я таких людей не знаю. Ну, эти все люди, они сами с усами. То есть, а я уже слишком стар для того, чтобы быть там какой-то молодой восходящей звездой. Хотя, посмотри тенденцию. Сейчас молодых рокеров все нет. Они вот были, вот волна в 2007 году, и все. Сейчас этого нет вообще. И посмотри на тех, кто как бы, ну, классный рокер, им сейчас там по 50-60 лет. Вот так вот. Что стало? Почему так происходит? Это все из-за потока информации. То есть есть молодые люди, которые там в этом более-менее шустрят, но то есть они отслеживают новинки, там, да, все вот это вот. Ну, сейчас меньше смотрят телевизор. Больше сидят в социальных сетях. Вот, вот так вот. Подожди, интерес к музыке пропал, или именно интерес к рок-музыке пропадает? скажем так, не пропадает людям лень искать новое, поэтому они слушают старое. Ага. И, а есть те, которые шустряки, то есть те, которые много чего слушают, но у них обычно не зацепляется глаз. Угу. То есть они вот как в этом серче находятся, поиски, они вот в нем и продолжают находиться. То есть это не, ну, не потребитель твоего творчества, это потребитель в общем. Ну, остальные люди, это те люди, которые смотрят телевизор и слушают именно радио такого, знаешь, как сказать, широкого потребления. И там понятно, что ротация, все, все эти вещи, то есть это все... Проплачено в основном. Ну, ну, не в основном, а... А чуть больше, чем полностью. Да, да. Поэтому занимайся творчеством, радуйся жизни. Дари это близким, ну, вот, тем, кто ходит на твои концерты. Как-то донести эту мысль свою нужно вот в своем городе. То есть к Фадееву ты бы пошел? Пошел бы, пошел бы. Я бы поехал бы на самом деле бы на Морько. Uh-huh. Вот, ну, куда-нибудь на бережок бы и писал бы жизнерадостные песни. Потому что от того, где ты находишься, от этого многое зависит. Uh-huh. Возьми тот же Омск, если не ошибаюсь. В Омске, по-моему, гражданская оборона была, да? Ну, то есть в каком-то, в каком-то да, да, в сером да. городишке рождаются серые группы. Вот и все. Возьми какой-нибудь там жизнерадостного, он обязательно будет жить где-то, то есть, ну, в, там, в теплом климате, например, или в каком-то беззаботном таком месте. В Одессе, например. Ну да. Сколько оттуда, оттуда, слушай. Я так как представлю, да, кто оттуда? Оттуда же сплошное творчество и прет. Знаешь, город-генератор, город-конвейер. Да, или возьми там Свердловск. А, Свердлов, кстати, Урал, да? Ну, вот оттуда вот все вот эти вот, да, но возьми... Агата тоже, Кристи, Чаев, да? Да, но они же тоже как бы не особо жизнерадостные, да. Они такие... По-моему, Ургант, кстати, про Алоэ Вера, которая, по-моему, из она из Йобурга, да? Да, да, она точно из Екатеринбурга, да, он про нее говорил, когда она у него на эфире выступала, и говорит, и вы не поверите, это не вот этот вот ваш пессимистичный музыкальный коллектив, это все-таки танцевальная веселая музыка, Алоэ Вера, встречайте, ну, мне действительно нравится. Ну, я бы не сказал, что это веселая прям по текстам, то есть это все равно... Скажем так, это танцевальная, это мажорное, и под это можно колбаситься. Подожди, музыку можно сделать любую, а вот слова говорят, как зеркало там, да, души твоей. То есть там, ну, конечно, там тяжелые, ну, есть места тяжелые, темы. Я, кстати, был на акустическом их концерте, и мне удалось послушать. И у него практически в каждой песне морячок, то есть какие-то в каждой песне встречаются слова, как у любого исполнителя, то есть то те такие, знаешь, маркеры, которые вот собирают. У меня это двери, глаза. А у нее связанное с морем? Не связанное с морем, нет, но это один из таких вот маркеров, то есть я помню точно, но я все забыл, конечно же. Uh-huh. Я для себя отметил, но вот запомнил только то, что вот там что-то вот моряк какой-то такой, знаешь, то есть вот образ такого... человека, который часто отсутствует. Может быть, это... Ну, это все психология, понятно, с чем связано там. Надо спросить будет у Веры. А что будешь делать? Вот Макс Фадеев позвонил. Сам поедешь. Что с музыкантами? У них же, насколько я знаю, тоже есть какая-то определенная занятость. С тобой позовешь, скажешь, ребят, увольняйтесь. Ну, конечно, конечно. Если будет позволять контракт, то, конечно, увольняйтесь и поехали. А был уже такой разговор или обсуждали это как-то, ну, в перспективе? Нет, был только один разговор. Я ребятам говорил, что сам я туда никуда не поеду пока что. Но вот сейчас я об этом начинаю задумываться, потому что у меня дети, и, ну, здесь тяжело дышать, извини. Угу. То есть только поэтому. Здесь нет и нет моря, да, там, и климат такой. То есть, ну, вот тяжеловато немножко. Угу. Когда ты начинаешь думать не о себе, то есть, ну, в ссылку не поедешь. А я не работаю. Угу. То есть я занимаюсь музыкой, творчеством, там, да, концертами какими-то, то есть какими-то такими вещами. То есть я не супер богато живу. Угу. На жизнь хватает. Я держусь за это, конечно, здесь, но не настолько, чтобы меня это прям как-то супер держало. Поэтому... И все, можно ехать. Я вот жду какого-то пинка под зад, и mm-hmm. все, и куда-нибудь поеду. Mm-hmm. Автор успеха. Саш, вот ты, скажем, выразил свое особое отношение к каверам, что кавера должны быть именно каверами, а не, я так понимаю, ну, простым перепеванием, да, своих известных песен. Скажи, если я правильно понял, то, если я правильно знаком с твоим творчеством, то у тебя помимо группы «Азу», как коллектива, исполняющего исключительно авторские, да, вещи, есть ряд других проектов, и, я так понимаю, в основном это кавер-проекты. У меня сейчас на данном этапе 4 проекта со своей музыкой. Четыре. Опа. Поподробнее, если можно. Ну, вот есть флагман моей группы «Азу». Есть группа «Барбарелла», с которой мы тоже пишем свои песни. Есть группа «Джесси Грасс», пока рабочее название, я там играю на барабанах. Да. И есть группа «Свита», мой сейчас любимый коллектив, потому что он состоит из меня и трех девчонок. Слушай, здорово. Да. В общем, на барабанах я играю, в «Барбарелле» я играю на басу и подпеваю. Вот, а в «Свите» я тоже пишу свои песни, но они акустического характера. Такое смесь «Аквариум», «Пятницы», моих каких-то, да, таких, то есть, ну, характерных вещей. То есть это вещей. Не кавер проекта? Не-не-не, это только свои, 4 своих, а кавер проектов еще 4, по-моему. Ага. В которых я играю на гитаре, на басу, в которых только пою, но еще там парочка, в которых я тоже на гитаре там и подпеваю. Слушай, ну, нам те арт-директоры, но которых мы вынуждены слушать при всем, скажем, при всем твоем отношении, да, к этим людям, предлагают помимо своего контента играть еще какие-то кавера, ну, то есть разбавлять их. Стоит это делать вообще или нет? Тем для своего группам? Удовольствия, только для своего удовольствия. Это здорово. Я видел миллион раз, когда миллионы групп перепевали миллионы групп. Например, есть удивительный факт, но Робби Вильямс, помнишь такого, нет, который I Love Supreme пел? Конечно, там. У них клевый клип про русских сейчас вышел у него, да? Ну, это я уже давно не слежу там, да. Но фишка в том, что на своем концерте, где было миллион народу, он исполнил Limp Bizkit, Rolling, по-моему, песню. То есть, ну, в такой нормальной обработке. Слушай, насколько я понимаю, Limp Bizkit тоже не грешит. Нирвана, Металлика, да. Все вообще идет в ход. Ну, это здорово. Это здорово. То есть они разбавляют свою музыку другой идеей, это классно. Они же все это делают от души, так же, как Робин Вильямс. Робби Вильямс, он же не просто там спел, он сделал шоу, он сделал это классно. Не хуже, чем сами, в своем стиле. Саш, где тебя можно послушать? Дубровинского Дина. Ночной клуб «Эра», я так понимаю. Ну да, я там осел, в другие места не хожу принципиально, потому что они не... У них нет ничего для того, чтобы играть. Аудитория мне не интересна, которая приходит туда. Звукорежиссеры не заинтересованы, чтобы это было все... с душой. То есть они все там работают. Ну вот и работайте, ребята. Мы будем получать удовольствие. Спасибо тебе, Саша. В эфире программы «Автор успеха» на радио UK был ведущий шоумен, музыкант Александр Клевцов, лидер группы «Азу», а я, Антон Говядин, с вами прощаюсь. До следующего четверга. Каждый четверг в эфире радио ВК «Автор успеха».